Мэри очень неохотно говорила о прошлом, видимо, считала, что это ни к чему. Она слушала, когда я говорил о себе, но свое прошлое обсуждать отказывалась. Как-то раз, когда я пристал к ней с расспросами, она просто сменила тему, сказав: «Пойдем полюбуемся закатом». «Каким закатом?» — недоуменно спросил я. «Мы же только что позавтракали». Однако эта путаница со временем вернула меня в реальный мир. «Мэри, сколько мы уже здесь?» «А это имеет значение?» «Еще как имеет. Прошло, наверное, больше недели. Наши телефоны могут зазвонить в любую минуту. И все. Назад на галеры». «Да. Но зачем беспокоиться заранее?» Однако я уже не мог успокоиться. Мне загорелось узнать, какое сегодня число. Можно было, конечно, включить стерео, но там наверняка наткнешься на сводку новостей, а это себе дороже. Я все еще притворялся, что мы с ней в каком-то другом мире, где нет никаких титанцев. — Мэри, — спросил я, — у тебя есть темпус? Много? — Ни одной пилюли. — Ладно, у меня хватит на двоих. Давай растянем наш отпуск. Вдруг нам осталось всего 24 часа. Можно превратить их в целый месяц субъективного времени. — Не надо. — Но почему? Нам только и остается, что старое, доброе... «Карпе дием». Она накрыла ладонью мою руку и посмотрела в глаза. «Не надо, дорогой. Это не для меня. Я хочу прожить каждое мгновение своей жизни, не беспокоясь о следующем». Наверное, я выглядел очень упрямо, и она добавила: «Если хочешь принимать темпус, я не возражаю, но, пожалуйста, не уговаривай меня. Бог с тобой. Неужели ты думаешь, я тебя брошу и буду веселиться один?» Она промолчала, и, надо заметить, это отличный способ выигрывать споры. Не то чтобы мы часто спорили, если я из-за чего-то заводился, Мэри обычно поддавалась, но в конце концов выходило, что не прав я. Несколько раз я пытался разговорить ее, заставить рассказать о себе, нужно же мне знать о своей жене хоть что-то, и на один из моих вопросов о прошлом она задумчиво ответила: «Иногда мне кажется, что у меня... и вовсе не было детства. Может, оно мне просто приснилось?» Я спросил напрямик, как ее зовут. «Мэри», — ответила она спокойно. «Это твое настоящее имя?» Я уже давно сказал ей свое, но она по-прежнему звала меня Сэмом. «Конечно, настоящее. С тех пор, как ты меня назвал этим именем, я Мэри». «Ладно, ты моя дорогая и любимая Мэри. А как тебя звали раньше?» В глазах у нее промелькнула какая-то затаенная боль, но она ответила: «Одно время я носила имя Аллукьера». «Аллукьера», — повторил я, наслаждаясь необычным звучанием. «Аллукьера». Какое странное и красивое имя Аллукьера. В нем есть что-то величественное. Моя дорогая Аллукьера. Теперь меня зовут Мэри. Как отрубила. Я понимал, что где-то, когда-то с ней случилось что-то ужасное, и память о нем до сих пор отзывается болью, но, видимо, мне просто не суждено было о нем узнать. Что ж, нет, значит нет. Она моя жена, какая есть, такая и есть. Мы вместе и навсегда. От одного того, что она рядом, на душе становилось тепло и светло. А это, право же, не так мало. Я продолжал называть ее Мэри, но имя, которое она носила в прошлом, не давало мне покоя. Аллукьера. Аллукьера. Меня не оставляло впечатление, что где-то я его слышал. И неожиданно я вспомнил. Настойчивая мысль все-таки раскопала информацию на дальних полках памяти, заваленных всяким бесполезным хламом, от которого невозможно избавиться. Была в свое время то ли секта, то ли колония... Они пользовались искусственным языком, и даже имена детям давали новые, придуманные. Точно. Уитманиты, анархистско-пацифистский культ. Их вышибли из Канады, но они не смогли закрепиться даже в Литл Америке. Когда-то мне попала в руки книга, написанная их пророком, «Энтропия радости», где было полно псевдоматематических формул, указывающих путь к достижению счастья. В мире все за счастье, так же, как все против греха, но эти сектанты пострадали из-за принятых у них обрядов. Свои сексуальные проблемы они решали очень древним и не совсем обычным по современным понятиям способом, что создавало взрывоопасные ситуации, с какой бы культурой ни соприкасались уитманиты. Даже Литл Америка была недостаточно далеко, и, если я правильно помню, остатки сектантов эмигрировали на Венеру. Но в таком случае никого из них уже нет в живых. Короче, думать об этом — только забивать голову. Если Мэри была уитманиткой или выросла в их среде, это ее дело. И уж, конечно, я не допущу, чтобы философия какого-то там культа нарушала согласие в семье. Брак, в конце концов, не купчая, а жена — не собственность.